Глава 8. Владислав Громов. Черт, я забыл, как учиться. Звучит как бред, но это факт. Нас, студентов-медиков, с первого курса и вплоть до третьего включительно убивают теорией. Мы привыкаем учиться в любое время. Даже во сне нам снится фарма и потан. Огромные беспрерывные нагрузки приучают нас впитывать информацию как губка и мгновенно перерабатывать ее. Мы императоры в среде студентов по объему получаемых знаний. И вот теперь я расслабился. Причем настолько, что я не могу воспринять простейшую для себя информацию. Слова преподавателя просто соскальзывают с моего щита, которым, как мне кажется, окружена моя голова. Остается только честно смотреть на него, изображая внимательного студента. А думать совсем о другом. Не знаю, если бы у меня выдалась бы хоть неделя покоя, может, я и смог бы думать об учебе, но, видимо, не судьба. Ладно, надеюсь, в подсознании все-таки хотя бы частично отложится, что тут говорят. А уж воспользоваться я даже такими крохами, думаю, сумею. Вторая лекция пролетела настолько же быстро, как и первая, но на перерыв преподаватель уйти нам не дал. Третья лекция отводилась под практические занятия. Поэтому мы дружной толпой отправились на полигон. «Вот вам учебные пособия», — сказал он, когда мы, выстроившись в неровную линию, с интересом воззрились на него, ожидая указаний. Раздав нам по небольшой палочке из какого-то металла, преподаватель принялся объяснять. «У вас в руках малое вместилище. Что это значит? Трубки внутри полые, и в каждой из них заключен небольшой фианит. Ваша задача, пустив в него эфир, соответствующий вашей стихии, создать одноразовый артефакт. Руны усиления и активации вы уже проходили, так что не забудьте про них. Не бойтесь вливать эфир. Думаю, вы даже до половины камень не сможете заполнить. Если вопросов нет, то приступайте». «Ух, как интересно!» — восторженно мыслил я, крутя артефакт в руках. «И каким эфиром воспользоваться? А может, попробовать все сразу? Но камень-то один. Как я смогу в нем совместить противоположные друг другу стихии? Так, а если поставить перемычки из чистого эфира? По типу того, как я создаю высших. Творческий процесс захватил меня, и я, протянув эфир к заготовке и закрыв глаза, полностью погрузился в создание. Да фиг знает чего, просто стало интересно. Так, вот камень. Осторожно вливаю в него капельку воздуха. Черт, он уже полный. Не заполните даже до половины, мысленно передразнил я преподавателя. Так, ладно, начинаю осторожно убирать эфир, стараясь заполнить его на четверть. Черт, а так слишком мало получилось. Я даже рассмотреть его толком не могу. Ладно, работаем дальше. Сжимаю эфир и быстро ставлю перегородку. Ага. Сидит спокойно. Перемычка держит. Противоположные стихии рядом ставить не буду, во избежание, так сказать. Поэтому рядом вливаю воду. Дальше проще. Через 5 минут камень сиял всеми цветами радуги, красиво переливаясь. А я утер честный трудовой пот. Красиво получилось. Так, а что дальше? Руны, черт, про них совсем забыл. А может, не надо, а то будет как в анекдоте. Урок физики. Учитель. Берем эбонитовую воду, берем эбонитовую палочку и потихоньку опускаем в эбонитовую воду. Вовочка. А не эбонет? Учитель. Не должно. Кто сказал? Надеюсь, что не эбонет. Хотя. Но надо, значит надо. В качестве шика выжигаю обе руны на заготовке и замыкаю весь эфир на них. Теперь, чтобы мое творение сработало, нужно замкнуть поток эфира на руне активации. И тогда... Да хрен его знает, что тогда. Не попробуем, не узнаем. Закончив творить, я открыл глаза и увидел, что вся группа с интересом наблюдает за мной. Заготовка в моих руках светилась и красиво переливалась всеми цветами. «Ну и что тут у нас?» — поинтересовался профессор, с опаской беря в руки мой артефакт. «Ух ты! Это невозможно! Невероятно! Постойте, вы Громов? Владислав Громов?» «Ну да, это я». «Ох, простите, старика, Не признал вас сразу. Слухи о вас ходят дичайшие. Да я им особо не верил, и теперь признаю, что совершенно напрасно. Объясните мне и всей группе, как вы смогли залить разнополюсный эфир в один камень. Перемычки из чистого эфира поставил, чтобы не смешивались. Так, что ж, интересное решение. Давайте-ка теперь его активируем. В предвкушении, потирая ладони, предложил он. Часть группы, услышав его слова, резко шарахнулась в сторону, а самые догадливые так вообще рванули прочь с полигона. «Куда это они?» – озадачился преподаватель. Потом нетерпеливо отмахнулся. «Ну да ладно, с этим потом разберемся. Активируйте же, очень уж хочется увидеть результат». Глядя на удирающих студентов, во мне резко взвыло чувство самосохранения. «А что чисто теоретически должен делать этот артефакт?» С опаской спросил я, медля с активацией. «Ну как же, вы делаете и сами не знаете что? У водников, например, добыча воды, у огневиков разжигание костра, ну и так далее. Что делает ваш, мне пока непонятно. Он же все стихии разом высвободит. Управляющий контр вы же еще не проходили?» «Ну, наверное». Неуверенно пожал плечами я, на всякий случай активируя щит. Размахнувшись, я кинул свою подделку как можно дальше от себя и приготовился через привязанную к ней нить эфира влить его в руну активации. «Это зачем вы его так далеко кинули? Мы же ничего не увидим», — забеспокоился профессор, с удивлением отметив, что на полигоне остались только мы вдвоем. «Думаю, увидим». Обнадежил я его, накрывая нас щитом и активируя артефакт. «Блядь, все-таки ибануло!» Подумал я, поднимаясь с поля арены и отряхиваясь от земли. Профессор лежал рядом и мотал головой. Походу, его знатно контузило. Что я могу сказать? Это было громко. Высвободившись разом, стихии вошли в резонанс. В результате на полигоне вспух гриб, состоящий из смешанного эфира. Сначала по ушам ударил взрыв, заставив нас рухнуть на землю. А после поднявшееся облако начисто смело щит с полигона и умчалось куда-то вверх, где повторно рвануло еще раз. «Все-таки я истинный Громов», — самодовольно подумал я, вслушиваясь в раскаты, что неслись с неба, и рассматривая большую воронку, образовавшуюся на том месте, куда я швырнул артефакт. «Это было потрясающе!» провозгласил профессор, отчаянно мотая головой. «Надо непременно повторить!» И, увидев, как вытянулось от удивления мое лицо, рассмеялся. «Для науки нет преград, а взрывы в нашем деле – частое явление. Если получится создать универсальный артефакт, наши имена войдут в историю. Главное, чтобы не посмертно», – уточнил я, критически оглядывая себя. «Ладно, Владислав. Мне кажется, вам стоит переодеться. Да и я, пожалуй, сделаю то же самое. На сегодня лекции закончены, мне надо подумать». «Ага», — кивнул я и пошел в аудиторию забрать вещи, по пути предавшись размышлениям. Как всегда, в голову полезли мысли, далекие от учебы. Итак, на повестке дня сейчас два вопроса. Россия и Япония. Ох, круто я загнул, прям дипломатом себя ощущаю. Не Елена и Кимика, а Россия и Япония. С первой вопрос пока висит. Ждем ее действий и реагируем по обстановке. А вот со второй затянувшееся ожидание может оказаться неправильным. С одной стороны, то, что именно они подослали убийц, выглядит логичным. Но с другой, появиться в Академии сразу после покушения, это ж какой идиоткой надо быть? Либо они реально невиновны, и тогда возникает резонный вопрос, кому я в очередной раз перешел дорогу, и кто подставил кролика Роджера? Кому может быть выгодно стравить два правящих клана Японии? Третьему действующему лицу из тени? И кто тогда этот третий? Тоже япошка? Или внешние супостаты тревожат? Да, одни вопросы. А если, предположим, сблизиться с Кимика и провести разведку? Не-не, мне точно все выступающие части тела отрежут. Ладно, пусть кому положено, этим и занимаются. А сунется, даже воспоминаний не оставлю. Добравшись до класса, я забрал вещи и тихо-спокойно отправился к выходу. Химика больше к нам не подходила, а Хидеки после занятий куда-то утащили Эйлин и Витория. Азаму тоже быстро слинял, сказав, что у него вроде как намечается свидание, но точно он не уверен. В общем, убежал проверять. Впервые я был предоставлен самому себе и решил просто прогуляться по академии, наслаждаясь покоем. И по возможности, никуда не влезая. А чего? Есть сомнения в том, что могу? Правильные сомнения. Чтоб я и никуда не влез? Млять, не зря говорят, свинья везде грязь найдет. А Владислав проблемы. Если бы ноги подчинялись моей жопе, то она давно бы от меня сбежала. Ситуация, впрочем, как и всегда, банальная до невозможности. Трое парней и мелкая девчуха, зажатая в угол, что-то испуганное, бормочущее им. Судя по их наглым рожам, они у нее явно интересовались не тем, как пройти в библиотеку. «А чего это тут у нас происходит?» Негромко поинтересовался я, неспешно приближаясь к парням, что стояли ко мне спиной. «Вали, куда шел!» Развязанно заявил один из них, не оборачиваясь. «Так я сюда и шел. Какое совпадение!» Радостно заявил я. «Вот именно в этот угол. У меня в нем дела. А вы стоите, дорогу перегораживаете. Ты чего, глу?» Начал тот, поворачивая голову, но замер, не закончив фразу. «Да, рожа у меня в этот момент была та еще. Вымазанная в земле, да испачканный костюм, да руки в разводах. В общем, красавчик тот еще. Чего? Я не расслышал. Наверное, точно глухой. Вы не могли бы повторить погромче? А то я плохо слышу с утра. К лекарям, что ли, сходить?» Озадачился я. «Ты Громов?» Опасливо спросил один из них, слегка отступая. «Ух ты, я популярен!» Искренне восхитился я. «Именно он, собственной персоной. С кем имею честь вести великосветскую беседу? Это не важно, князь, мы уже уходим. Всего доброго!» Быстро распрощались они и смылись. «Хэр Владислав?» — услышал я голос за спиной. «Правильнее было бы говорить Владислава, хер Владислава!» — пробормотал я в задумчивости, глядя вслед удирающим парням. Что-то меня зацепило в них, а что именно, я понять не мог. «А что?» Наконец пришел в себя я. «Нет, не хер, хотя многие считают, что я веду себя как он. Но он ни разу не я, хотя всегда со мной. Простите, несу бог весть что. Видимо, меня все-таки контузило. Всего доброго, мне пора». «Вы спасать мне честь, а возможно и жизнь. Я Агнеса Кристина Браушвейк, младшая дочь герцога Августа Вильгельма, благодарить вас и объявлять, что выбрать вас в качестве моего...» «Так, стоп!» — резко перебил я ее, чувствуя, как запахло новыми проблемами. «Я никого не спасал, просто проходил мимо. Они мне заступили дорогу, и мы мирно разошлись. Вы мне ничего не должны и не обязаны. Было приятно познакомиться и все такое. На этом позвольте откланяться, меня уже ждут». Быстро проговорив это, я резко ускорился, успев лишь услышать вслед недовольный вскрик девушки. «Блядь, еще вот только немцев мне не хватало. Я, как человек из другого мира, в котором с этой нацией была кровопролитная война, и чей прадед там погиб, относился к ним настороженно. Понимая, что сын за отца не в ответе, я, тем не менее, не был готов приближать кого-то из них на опасно близкое расстояние. Не подумайте ничего плохого, но вот такие у меня закидоны». Ноги сами понесли меня к выходу из здания артефакторов. Народа вокруг было немало. Все-таки в этих стенах одновременно занимаются несколько курсов, а перерыв еще не наступил. Идти в столовую в таком виде я не решился, и поэтому неспешным шагом потопал в коттедж. Там и поем, если что. Звук телефона догнал меня уже на подходе к дому. Незнакомый номер, что высветился на экране, вызвал какое-то подсознательное чувство тревоги. Повернув телефон в руках, и так, и эдак, я все-таки снял трубку. «Ты еще жив?» — услышал я незнакомый мужской голос. «Странно. Будем работать над этим недоразумением», — проговорил разочарованно, но с легкой угрозой незнакомец, странно коверкая слова, и связь прервалась. «Это вот, млядь, что сейчас было?» — недоуменно спросил я себя, сжимая в руках телефон. «Надо звонить деду. Пускай из Б-рода проверит, кто звонил. Найду и кишки вытащу через жопу. Совсем убийцы охамели. Даже не поздоровался, урод. Ну ничего, я тебя научу правилам этикета. Но позже. А сейчас надо поесть и успокоиться. А то сегодня точно кто-нибудь помрет». Ирина Громова. «О, не хочу в школу», — взвыла я утром, когда Селена пришла меня будить. «Там все злые, они меня будут обижать. Ты же еще там не была, откуда ты знаешь?» Улыбаясь, сказала она. «Может, наоборот, тебе там понравится, подружек найдешь». «Не хочу подружек, у меня есть ты и братик, ну и еще его невесты бестолковые». «Бестолковые невесты? А я думала, это Влад у нас любит делать глупости». «Ему можно, он парень, а они все глупые, и ждать иного смысла нет», — важно заявила я. «А вот я думаю, что девушки должны быть поумнее. Ну кто постоянно пилит своего мужчину? Он же может сломаться, а они только и делают, что жужжат, как надоедливые мухи, постоянно его раздражая». «Ну, может, ты и права», — со вздохом призналась Елена. «Но это не отменяет того факта, что тебе надо учиться. Влад, кстати, школу с отличием закончил. А чем ты хуже его? Так что давай собирайся. Позавтракаем и поедем». «Ну, я думала, что ты забыла уже про школу», — надулась я. Надежда ее заболтать провалилась, но у меня был план «Б». Я заметила, как речь заходит о братике, суровая Селена превращается в мягкую игрушку с мечтательным выражением лица. «Конечно, это удар ниже пояса, но тут уж ничего не поделаешь. Или школа, или братик. Естественно, я выбрала второй вариант. Ну блин, не прокатило. Селена злая. Я так и подозревала. Не дав мне и слова сказать, схватила меня в охапку и потащила в ванну. Быстро по-деловому стянула с меня трусики и маечку, в которых я спала, засунула под душ и стала намывать меня, что-то бурча себе под нос. На мои возмущенные крики, что я умею купаться сама, она не обращала никакого внимания. В конце концов пришлось смириться и отдаться ей на растерзание. Быстро меня вымыв, она, наконец, оставила меня в покое и отправилась доделывать свои утренние дела. А я переоделась в ненавистную школьную форму, высушила волосы ветром и быстро собрала их в хвост. Спустившись в столовую, я чмокнула в щеку деда, который читал утреннюю газету, и жадно накинулась на легкий завтрак, запивая все свежим соком. Но долго растягивать удовольствие мне не дали, и спустя каких-то полчаса мы уже ехали в нашей машине в сопровождении охраны рода. К зданию школы подъехали быстро, слишком быстро, на мой взгляд. И вот я в сопровождении Селены бреду к главному входу. На нас смотрят. Нет, не так, глазеют. Я, конечно, понимаю, что очень красивая, но больше пялится все-таки на Селену. А она идет себе с невозмутимым видом, даже не смотря по сторонам. Скопировав ее походку, я также пошла рядом с гордо поднятой головой. Мы — Громовы, мы выше неба. Все остальные могут лишь смотреть на нас снизу вверх, и то, если мы позволим им это. Быстро добравшись до класса, она о чем-то быстро переговорила с красивой девушкой, чмокнула меня в щеку, пожелав мне хорошего дня, и ушла. Мне сразу стало как-то грустно, даже захотелось заплакать. Но тут я вспомнила братика и подумала, если он уловит мое настроение, то разнесет тут все, не разбираясь в причинах. А он может. Сначала жахнет, а потом спрашивает, что происходит. Весь в меня. Как всегда, мысли о нем подняли мне настроение, и я с улыбкой зашла в класс. Учительница представила меня ребятам и посадила рядом с симпатичной девочкой, что с любопытством меня рассматривала. Ее лицо показалось мне смутно знакомым. Но урок уже начался, поэтому я выкинула все лишнее из головы. Занятие прошло просто замечательно. Учительница очень хорошо все объясняла, и мне все было понятно. Ну, или это я такая умная. Вон соседка от напряжения морщит лоб. Видно, что ничего не понимает. На перемене меня сразу окружили девочки из класса и забросали вопросами. Их интересовало абсолютно все. От того, та самая ли я Громова, до того, правда ли мой брат высший маг и очень красивый. А стоило мне заикнуться, что у меня на телефоне есть его фото, как на меня уставилось десяток умоляющих глаз с требованием его показать. И вот тогда меня кольнула ревность. Они будут смотреть на братика? Но все же сумела пересилить себя и открыть его фото. Восторженные охи и ахи были мне наградой. Я всегда знала, что он самый красивый и сильный. А тут еще они и подтвердили. Довольно кивнув своим мыслям, я принялась в красках рассказывать, как меня пытался похитить злой дракон, а братик меня спас. И ведь даже ни капли не соврала. Даже учительница заслушалась. А когда я перешла к императорскому приему во дворце, так вообще пересела поближе к нам, ловя каждое мое слово. Незаметно вокруг нас собрался весь класс, и, чувствуя их внимание и интерес, я старалась как можно лучше обо всем рассказать. Особенно всем понравилось то, как я общалась с Павлом. Вот тут уже мне пришлось отбиваться от второго потока вопросов. А когда я сказала, что меня выбрали дамой сердца, то мне не поверили. Пришлось доказывать всем, что это правда. В конце концов, я разозлилась и сказала, что сейчас позвоню Павлу, и он сам все подтвердит. Видимо, мое злое лицо и решимость в глазах окончательно убедили в моей правоте, поэтому от меня сразу отстали, вновь переключившись на братика. Так незаметно пролетел урок, потом другой. Вдруг мы услышали раскаты грома. Учительница, выглянув в окно, сильно удивилась, ведь там вовсю светило солнце. «Не пугайтесь», — улыбнулась я, почувствовав знакомые колебания эфира. «Это братик опять что-то взорвал». И рассмеялась, видя их удивленные лица. Учительница превратила наши уроки в большой классный час, чтобы дать нам возможность лучше познакомиться друг с другом. И хотя занятия в школе начались давно, в наш класс перевелось много детей, и толком никто и не знал друг друга. Все шумели, пытаясь что-то рассказать друг другу, кто где был, куда ездил. А когда я упомянула, что братик может мгновенно перемещаться, все отнеслись к моим словам как к шутке и даже стали смеяться. Даже учительница снисходительно улыбалась, дура набитая. И так мне обидно стало, что я чуть не разревелась. Но обида быстро сменилась злостью. «Ах, не верите?» Потянувшись мысленно к Владу, я передала всю силу своей обиды на них. Мгновенный треск открывающегося рядом со мной портала был для меня самой лучшей музыкой в этот момент. «Владислав Громов, как же хорошо!» Удовлетворенно откинувшись на стуле, я сыто смотрел на стол, размышляя, влезет в меня еще одна булочка или нет. Судя по организму, вроде как нет. Но кто сказал, что я боюсь трудностей? Нет, все-таки не влезла. С сожалением констатировал я. Так, теперь неплохо было бы слегка потренироваться. Растрясти, так сказать, жирок. Знаю, что это не полезно, но и так обжираться тоже. Пусть это будет мне уроком и наказанием. Скинув с себя вещи и переодевшись в тренировочные штаны, я не стал надевать майку. На улице было еще жарковато, несмотря на осень. Да и разминочный комплекс, что я собирался провести, был направлен скорее на сжигание лишних калорий, а не на развитие тела. Встав посреди двора, начинаю глубоко дышать, стараясь отрешиться от мира. Ловлю волну, слышу легкую песню ветра, и в такт ей начинаю двигаться. Концентрация предельная. Движения напоминают стихии, резкие как огонь. Плавно переходят в обволакивающую воду, чтобы затем удары стали тяжелыми, подобно земле, и непредсказуемыми, подобно воздуху. Тело начинает наполняться энергией. Я начинаю чувствовать каждую клеточку организма. Оно начинает петь вместе со стихиями, вторить древнюю, как мир, песню силы и славы. Ускоряюсь еще, еще. Эфир начинает дрожать рядом со мной, пытаясь выплеснуться наружу. Но нет, сейчас время для магии тела. Дух пусть подождет свой черед. Чувствую единение со стихиями. Они — это я. Я — это они. Мы едины и неразделимы. Постепенно замедляюсь. Устал. Честный трудовой пот покрывает все тело. Дыхание ровное, чистое. Я вновь полон энергии. Счастливо вдыхаю воздух полной грудью. «Что? Ириска? Тебе плохо? Кто посмел?» Не думая ни о чем, мгновенно настраиваюсь на нее и открываю портал. «Горе вам! посмевшим обидеть любимую сестренку. Выскакиваю из портала, готовясь сеять смерть и разрушение. И едва не падаю, налетев на стол. Чё, бля? Это я где? В школе? Ох, твою же ж мать! На меня уставились куча восхищенных девчачьих глазенок. Возрастом 8-9 лет. Мгновенная мысль удрать, пока не поздно. А нет, уже поздно. Это мой брат, Владислав Андреевич Громов. Слышу я довольный голос Ириски. Прекрасные юные леди. Склоняюсь я в поклоне. Прошу простить меня за мой неподобающий вид. Быстро достаю из пространственного кармана майку и под разочарованные вздохи натягиваю ее на тело. Здравствуй, Сергей. Слышу я знакомый голос. Резко оборачиваюсь. Алена! Миг, и она в моих объятиях. Как романтично. Слышу чей-то восхищенный шепот. Братик, кобель. Недовольно бурчит Ириска. Есть в этом мире хоть одна девушка, что скажет ему нет. Я бы не смогла ему отказать. С долей зависти произнес вновь тот же голос. Попал. Подумал я, обнимая Алену и видя детские взгляды, напоминающие акульи. Девчонки меня прибьют. Но бежать поздно, а отступать стыдно. Значит, снова в бой. Решил я, оборачиваясь к классу и натягивая на лицо самую доброжелательную улыбку.